Случись такое, испанцам пришлось бы с позором отступить или принять неравный бой. Ну вот. И дабы не застали их врасплох, сколько-то там взводов, и наш в том числе, выдвинули на это опасное направление, в полевые караулы. При появлении неприятеля им надлежало поднять тревогу, а шансы выжить у них были очень невелики, отчего их так и называли «пропалые ребята». Выбрали для сего благородного, но погибельного дела роту капитана Брагадо, где люди подобрались тертые, обстрелянные, привычные к превратностям военного счастья и, самое главное, умеющие зубами и когтями, вцепясь в какой-нибудь клочок земли, держаться до последнего, даже оставшись без командиров. Вышло, однако, иначе. Чересчур уж доверились наши начальники долготерпению испанских солдат. Впрочем, добавлю справедливости ради, что полковник наш, Дон Педро де ля Амба, известный под кличкой Петлеплет, сам подлил масло в разгорающийся огонь мятежа, ибо людям его чина и происхождения так себя вести не пристало. Как сейчас помню. В тот прискорбный день выглянуло ненадолго солнышко, и хоть грело оно по-голландски, я наслаждался теплом, пристроясь на лавке у дверей и читая с большой для себя пользой и удовольствием книгу, которую дал мне капитан Латриста, чтобы я в походе не позабыл грамоту. Этот ветхий, покоробившийся от сырости том — первое издание первой части хитроумного идальго Дон Кихота Ла-Манчского, увидевшее свет в типографии Хуана де ля Куэсты в 5-м году нового века, то есть всего за 6 лет до того, как подобное же отрадное событие случилось со мной. Чудесное творение славного Дона Мигеля де Сервантеса, который и дарованием своим, и злосчастьями был истый испанец. Родись он англичанином или французом, иначе сложилась бы его судьба, и слава нашла бы его при жизни, а не за гробом. Однако принадлежал этот однорукий гений к окаянной нации, умеющей воздавать лучшим своим сынам лишь посмертные почести. И это еще в лучшем случае. Итак, я упивался приключениями и возвышенным безумием последнего из странствующих рыцарей, и душу мне грело сокровенное знание, коим поделился со мной Диего Алатристе. В тот день, каких немало выпадает в череде столетий, когда испанские галеры сцепились в проливе Лепанто с громадным турецким флотом, среди тех, кто сражался с оружием в руках за Испанию, Бога и короля, был и Дон Мигель, простой и верный присяге солдат. Такой, как Диего Алатристе и мой отец. Такой, каким твердо намерен был стать я сам. А покуда я грелся на солнце и читал Дон Кихота, время от времени останавливаясь, чтобы прочувствовать и уразуметь мудрые мысли, коими изобилует бессмертный роман. Вы, господа, наверное, помните, что и у меня была собственная Дульсинея. Однако любовные мои горести проистекали не от того, что избранница моя мною пренебрегала, а от того, что оказалась коварна. Повествуя о прошлых моих приключениях, я уже упоминал об этом. И хотя, попав в сей сладостный капкан, чудом не потерял я честь и самую жизнь, воспоминание о некоем проклятом талисмане жгло меня огнем. Не сумел я позабыть ни золотистые локоны, ни синие, как мадридские небеса, глаза, ни улыбку, схожую, надо думать, с той, что играла на устах у сатаны, когда при Евином посредстве угощала на дама пресловутым яблочком. Предмету моей страсти было, вероятно, теперь лет 13-14, и, воображая Анхелику при дворе, в окружении пажей и юных расфранченных кавалеров, впервые ощутил я, как вонзается мне в душу черная шпора ревности. Ничто на свете, ни все сильнее бурлящая в жилах молодая кровь, ни каждодневные опасности, ни следовавшие за войском маркетантки, ни местные красотки, которым, поверьте, испанцы были не столь ненавистны и противны, как их мужьям, братьям и отцам, не могло вытравить из моей памяти образ Анхелики де Алькесар.